Франсуа Вийон. Лирику зрелого французского средневековья завершает творчество талантливейшего поэта Франсуа Вийона 1431 и около 1463 годов. Парижанин, сын бедных родителей, он был усыновлен мелким церковнослужителем Гийомом де Вийоном, от которого получил свою фамилию. Франсуа слушал лекции в Сорбонне, получил звание бакалавра, а затем и лиценциата, преподавателя, получившего право читать лекции до защиты докторской диссертации. Личная судьба Вийона не сложилась. Он существовал за счет случайных заработков, нищенствовал, бродяжничал, а иногда и подворовывал. В 1456 году Вийон был вынужден покинуть Париж после того, как, обороняясь, убил человека. Тогда он создал свою первую поэтическую композицию «Предуказание». В 1457 году Вийон ненадолго находит приют в замке Карла Орлеанского, где пишет свою знаменитую балладу поэтического состязания в Блуа. В 1461 году за драку с кровопролитием Вийон был заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни, которую затем заменили десятилетним изгнанием из Парижа. В эти трудные годы Вийон завершает свой стихотворный цикл «Завещание». В январе 1463 года поэт покидает Париж, и с тех пор следы его теряются. Точная дата и место его кончины остаются неизвестными. Творчество Вийона еще тесно связано с традициями национальной городской литературы. Он писал на старофранцузском языке в привычных для той поры жанровых формах. Это баллады, завещания, жалобы. Но пафос его лирики уже предвещал новую художественную эпоху, эпоху Возрождения. Об этом свидетельствует ярко субъективная интонация его стихов, глубокий интерес к собственной личности, высокое жизнелюбие и желание на все взглянуть по-новому. Франсуа Вийон. Баллада о дамах былых времен. Скажите, где, в какой стране Таис, предмет былых мечтаний? Где Флора, Берта, где они? Замолкли звуки их названий, как эхо смолкло, чьих стенаний призыв будил уснувший брег. Была ль краса без увяданий? Да где ж он, прошлогодний снег? И где она, скажите мне, где Элоиза? К ней в сутане, но страсти все ж горя в огне, сдал Абеляр листы посланий. Где та любовник, чей в тумане был брошен в сену с ложа нег? Слыхали вы о Буридане? Да где ж он, прошлогодний снег? Где Бланш, подобная весне? И где Алис, стройнее лани? Где та, что отдалась войне и что потом сожгли в Руане? Владычица в небесном стане, святая дева, где их век? Где их уста, глаза, их длани? Да где ж он, прошлогодний снег? Принц. Грустно смерти платит дани с припевом вечным человек. Где скорбь разлук, восторг свиданий? Да где ж он, прошлогодний снег? Баллада поэтического состязания в Блуа. Я у ручья томлюсь палимой жаждой, огнем горю от стужи трепеща, на родине, где звук и вид мне каждый далек и чужд, лохмотья и парча. Гол, как червяк в одежде богача, в слезах смеюсь, хочу лучей и грома, жду новизны, что мне давно знакома, и радуюсь съедаемой тоской. Я всемогущ, бессильный, как солома. Я званый гость у всех, для всех изгой. Я убежден лишь в том, что непонятно, и только то, что явно, мне темно. Мне кажется обычным, что превратно, сомнительным, что ведомо давно. Всегда везет, а счастье не дано. Настала ночь, шепчу я на рассвете, страшусь упасть, лишь лягу на покой. Вельможный мод, голодный и скупой, наследник царств, в которых нет на свете. Я званый гость у всех, для всех изгой. Гонюсь за всем, что только взор увидит, и не хочу. Постыло все вокруг. Кто доброе мне скажет, тот обидит. Кто подтолкнет на гибель, лучший друг. Кто мне солгал, что топь укромный луг, что ворон злой есть лебедь благородный, тот будет мне наставник путеводный. Ложь для меня лишь правды лик другой. Все видя слеп, творю навек бесплодный. Я званый гость у всех, для всех изгой. Принц — это все. Конец моей балладе о неучи под грузом книжной клади, о барине, родившемся слугой, а смысл ее — подайте Христа ради, я званый гость у всех, для всех изгой. Баллада повешенных. О, люди, братья, мы взываем к вам. Простите нас и дайте нам покой. За доброту, за жалость к мертвецам Господь воздаст вам щедрую рукой. Вот мы висим печальной чередой, над нами воронья глумится стая, плоть мертвую на части раздирая, рвут бороды, пьют гной из наших глаз. Не смейтесь, на повешенных взирая, а помолитесь Господу за нас. Мы, братья ваши, хоть и палачам, достались мы обмануты судьбой, но ведь никто, известно это вам, никто из нас не властен над собой. Мы скоро станем прахом и золой, окончена для нас стезя земная. Нам Бог судья. И к вам, живым, взывая, лишь об одном мы просим в этот час. Не будьте строги, мертвых осуждая, и помолитесь Господу за нас. Здесь никогда покоя нет костям. То хлещет дождь, то сушит солнце зной, то град сечет, то ветер по ночам. И летом, и зимою, и весной качает нас по прихоти шальной. Туда-сюда и стонет, завывая, последние клочки одежд срывая, скелеты выставляя на показ. Страшитесь, люди, это смерть худая, и помолитесь Господу за нас. О, Господи, открой нам двери рая, мы жили на земле в аду сгорая. О, люди, не до шуток нам сейчас! Насмешкой мертвецов не оскорбляя, молитесь, братья, Господу за нас. Баллада истинна наизнанку. Враг помогает, друг вредит. Вкус мы находим только в сене. Бесстыдник тот, кто терпит стыд. Без равнодушия нет влечения. Порука силы — ослабление. Бывает мышь страшнее, чем слон. Примета памяти — забвение. Не глуп лишь дурень, что влюблен. Надежен страж, коль крепко спит. Смех вызывают только пени. Льстец тот, кто правду говорит. Подчас губительно спасение. Взлет горше всякого падения. Стон тем слышней, чем тише он. Свет ярче там, где гуще тени. Не глуп лишь дурень, что влюблен. От пьяницы водой разит. Мы зрячи только в ослеплении. Кто веселится, тот скорбит. Недуг желаний исцеления. Важнее здоровье — пресыщение. Неряха и часто франт пленен. Победа хуже поражения. Не глуп, лишь дурень, что влюблен. В балладе скрыто поучение. И говорю я в заключение: день — лучшая подруга рвения. Ложь — то, в чем каждый убежден. Осел — искусник первый в пении. Не глуп, лишь дурень, что влюблен.